Глава 32. Тридцатое сентября. Предки В, как она их называет, на днях возвращаются в Нью-Йорк. У папаши Драмнера там дела. Наверное, надо пересчитать свои миллионы. Вайолет остается в Асбери, чтобы вместе с мамой заняться организацией свадьбы. Я надеялся жениться без лишнего шума, но ничего не получится. Судя по количеству гостей, которых намерена пригласить В, это будет королевский прием. Слава богу, что расходы на свадьбу любимой дочери возьмет на себя папочка Драмнер. Вчера вечером он вызвал меня в библиотеку на разговор. «Итак», — благодушно сказал Ральф, налив себе большой бокал бренди, устроившись в кресле и поджигая сигару. «Моя малышка просто сияет, и это радует мое отцовское сердце. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы так было всегда», — ответил Дональд, садясь напротив. «Теперь надо обсудить все подробно. Я имею в виду состояние Вайолет, которое переходит в ее руки через полтора месяца, когда моей дочери исполнится 21 год. Я отдаю себе отчет, что солидная часть этой весьма крупной суммы уйдет на то, чтобы расплатиться с долгами и восстановить поместье, которое Вайли сможет назвать своим домом. Ральф, как я уже сказал, когда просил руки вашей дочери, если вы не хотите лишних расходов, то я могу хоть сегодня сообщить господину Кингхорну, что продаю имение. Мы устроимся в более скромном жилище. Ты прекрасно понимаешь, что Вайолет придет в ужас от такой идеи, — возразил Драмнер. — Давай проясним ситуацию. Я хочу знать, о какой сумме идет речь. И накинь сразу 1050 сверху, на внутреннюю отделку. Скоро ты узнаешь, что моя дочь привыкла получать все самое лучшее. Ты можешь назвать цифры, сынок? — Хорошо, я постараюсь сделать это в ближайшее время, — согласился Дональд. — Только не стесняйся. Нужно с самого начала делать все как положено. И я хочу, чтобы у Вайли, черт побери, был самый лучший дом в Англии, чего бы это ни стоило. Уверяю тебя, денег у меня хватит. После войны инвестиции принесли огромный доход. Вайли невообразимо богата. От тебя требуется одно — позаботиться, чтобы моя малышка была счастлива. Если где-нибудь напортачишь, я буду очень недоволен. Ты меня понял? Да. — ответил Дональд, подумав про себя, что Ральфу Драмнеру не свойственны не только лишние эмоции, но и малейшее чувство такта. «Поскольку мы друг друга понимаем, я обеими руками за ваш брак. Перед тобой стоит серьезная задача, и поскольку оплачивать счета буду я, то позволю себе дать совет. Как можно быстрее подсчитай расходы». «Хорошо». Дональд начал выяснять стоимость капитального ремонта, а Вайолет занялась внутренней отделкой. Дом был завален образцами тканей, началось паломничество торговцев из Лондона, предлагающих модную современную мебель, ковры, абажуры и матрасы, которые Вайолет хотела непременно испытать вместе с Дональдом. «Не могут же наши гости, которых мы будем приглашать на уикенд, спать на старых матрасах. К тому же они наверняка кишат клопами». Передернулась от отвращения Вайолет, встав с матраса, положенного на пол в гостиной. Она схватила со стола кусочек золотистой парчи и подняла к окну. «Тебе не кажется, что этот оттенок идеально подходит для стен? А может, мне заказать такую фату?» Девушка приложила ткань к своим светлым локонам, подошла к Дональду и нежно поцеловала его в щеку. «Как будет здорово, если мы успеем навести красоту к свадьбе, когда сюда съедутся все наши друзья». Дональд понимал, что если кто-то и способен привести дом в порядок за такой короткий срок, то это Вайолет. Рабочие вскрывали полы, снующие по дому сантехники и электрики проводили современные системы отопления и электроснабжения, маляры готовились красить стены, как только будут закончены черновые работы. Дональд отправлял отчеты Ральфу, ужасаясь суммам, но тот не жаловался. Вайолет пригласила модного дизайнера интерьеров Винсента Плензенса, которого рекомендовали и лондонские друзья. Сам Дональд на дух не переносил Винсента, который расхаживал по дому, представляя Вайлет свое видение обновленного Астбери Холла. «Господи боже!» — сказала однажды за завтраком Мот, когда Вайлет с Винсентом удалились обсуждать переделки хозяйской спальни. «Разве она не видит, что это новое платье короля? Если ты пойдешь у него на поводу, Дональд, этот мерзкий человечишка заставит тебя спать в будуаре кокотки!» И я сказал, чтобы он не трогал мою комнату, мама. Меня там все устраивает. Вайлет предложила, чтобы он взглянул на Дауэр-хаус, куда я перееду после вашей свадьбы. Я отказалась от его услуг. Мне и так подходит. Свадьбу назначили на начало апреля. Дональд уехал в Лондон, предоставив Вайлет полную свободу в обустройстве дома и организации торжества. Она не упускала из виду ни одной мелочи, и Дональд понял, что лучше ей не мешать. В клубе его хлопали по плечам и угощали шампанским. «Повезло тебе с невестой, старик. Она приведет в чувство и тебя, и поместье. Восхитительная девушка. Наверное, не можешь дождаться свадьбы». 14 октября. На прошлой неделе ездил домой в Девон обсудить с управляющим покупку новой техники. Дом кишит торговцами и рабочими. Парадом командует Ее Величество В. Меня восхищает ее энергия и нежелание слышать «нет». Это так не по-британски. Порой мне кажется, что она любит Астбери больше, чем меня. На Рождество вернулись из Нью-Йорка Драмнеры, которых весьма впечатлили достижения дочери. Дональд отказался высказать свое мнение по поводу ковра для гостиной, сшитого из 18 леопардовых шкур знаменитым итальянским дизайнером. Увидев лицо матери, впервые лицезревшее это чудо, он не смог удержаться от улыбки. «Как вам, мама?» Вайли тоже привыкла называть Мот мамой. «Ну, в наши дни таких не было», — сдержанно ответила Мот. «Великолепный ковер», — одобрила выбор дочери Сисси, устроившаяся на диване с модной красной обивкой. «Ты создала здесь настоящий уют. А тебе нравится, Дональд?» — повернулась Вайлет к жениху. «Шкуры животных сейчас на пике моды». «Поразительно», — дипломатично ответил он. Основную часть работ по реконструкции решили проводить после торжества, когда Дональд с Вайлет отправятся в свадебное путешествие. Они планировали остановиться в Нью-Йорке, чтобы Вайлет могла ввести мужа в местное общество, а затем вернуться в Европу и снять на лето дом в Италии. «Представляешь, как романтично!» — радостно сказала Вайлет. «Только ты, я и Венеция!» Зная Вайлет, Дональд прекрасно понимал, что романтичные «ты и я» продлится недолго. Она уже упоминала о живущих неподалеку друзьях. Дональд, не особый любитель светских развлечений, мог только надеяться, что Вайлет угомонится, когда они вернутся в Астбери после медового месяца. Но и в этом начал сомневаться, когда по субботам в поместье потянулись лондонские друзья. Граммофон играл не переставая. Кругом звучали музыка и смех. «Нам нужно больше слуг, Донни», — сказала как-то февральским утром после особенно шумного уикенда Вайлет. «Разумеется», — ответил Дональд, встал и отправился на конюшню. Оседлав Глори, он поскакал через пустошь. Долго сидел на своем любимом месте у ручья, размышляя, сможет ли когда-нибудь возразить будущей жене. Сомнительно, ведь платит за все она. Продрогнув, он стал ходить взад-вперед, чтобы согреться. Интересно, что останется от Астбери, когда Вайлет закончит свои переделки? В настоящее время она подбирала картины и не далее, как сегодня утром, выразила недовольство семейными портретами на лестнице. «Они такие мрачные, милые. Работы современных художников оживят интерьер. Я ужасно люблю Пикассо», — мечтательно произнесла она. «Я намекнула папе и надеюсь, что он подберет нам что-нибудь в качестве свадебного подарка. Здорово будет, правда?» Дональд прикусил язык, решив, что лучше пока не спорить. Последние две недели он плохо спал, просыпался среди ночи в холодном поту и со страхом думал о будущем. Его успокаивало только то, что Астбери Холл теперь в безопасности, по крайней мере, на пару поколений. если не считать опасностью постоянное присутствие друзей Вайлет. Дональд вздохнул. Спасая Астбери, он пожертвовал собой, и теперь ничего не изменить. Колеса пришли в движение, поезд набирает скорость. 2 апреля. Завтра я женюсь на В. Домашние пребывают в великом волнении. В носится по дому, добиваясь совершенства во всем, от цветов в зале до собственной прически. Вчера она закатила истерику и отправила обратно банкетные карточки, потому что ей не понравился шрифт. Могу только надеяться, что ей понравлюсь я. Закончив запись, Дональд отправил дневник на полку. Это стало для него единственным способом самовыражения. С кем еще он мог поговорить об опасениях по поводу будущего? Он видел, как поднимаются брови матери, когда Вайолет предлагает что-нибудь особенно вульгарное и безвкусное. Однако Мод терпела, поскольку сама стала инициатором процесса, который приведет ее сына к алтарю в семейной часовне. Дональд в последний раз улегся на узкую холостяцкую кровать. Завтра вечером он перейдет в заново отделанную хозяйскую спальню, чтобы разделить постель и жизнь с Вайолет. Он пролежал без сна до самого рассвета, вспоминая Анни, спокойную, мудрую, сильную духом, и ее светло-коричневую кожу. Будь это она! Почувствовав возбуждение от одной мысли, он перевернулся на другой бок и закрыл глаза, призывая сон. Даже по прошествии нескольких месяцев свадьбу Вайолет Драмнер и лорда Дональда Астбери вспоминали не иначе, как с благоговейным трепетом. Гости, которым посчастливилось присутствовать на торжестве, восторженно рассказывали о часовне, богато украшенной живыми цветами, роскошном завтраке и танцах в галерее под музыку квартета «Совой», прибывшего из Лондона. Предметом всеобщего восхищения стала и сама невеста, ослепительно красивая во французских кружевах ручной работы со шлейфом, тянувшимся на весь проход. Беспрецедентный случай. Татлер посвятил торжеству 8 страниц, напечатав фотографии присутствующих на нем сливок американского и британского общества, известных политических деятелей и звезд сцены. Когда Дональд спустился к завтраку, чета Драмнеров рассматривала свадебные фото в газетах. «Сдается мне, наша скромная вечеринка произвела небольшой фурор, сынок», заметил Ральф, растянув рот до ушей. «Вайолет такая красавица на фотографиях! И ты тоже хорошо вышел, Дональд», сказала Сесси. «Как там моя девочка?» подмигнула она зятю. «Все хорошо. Вайолет принесли завтрак, и я решил, что нужно дать ей возможность привести себя в порядок». «Разумно», пробормотал Ральф. «Ты уже понимаешь, что к чему». В столовую начали стекаться гости, оставшиеся ночевать. Дональд извинился и пошел к себе. 4 апреля. Ну вот я и женился. Все в восторге от нашей свадьбы, и следует признать, что В проделала огромную работу. Он остановился и поглядел в окно, раздумывая, как облечь свои чувства в слова. Наша первая ночь тоже прошла хорошо. В была прекрасна в шелковой ночной рубашке, которая понравилась мне гораздо больше, чем гора кружев, в которой она выходила замуж, и, думаю, все прошло удовлетворительно. Конечно, не так, как Са, но я понимаю, что такого уже не будет. Отныне я женатый человек и постараюсь быть хорошим мужем. Вы милая девушка, и она этого заслуживает. Нужно собирать вещи. Завтра утром мы с мамашей и папашей Драмнерами отправляемся в Америку. Месяц спустя Селина сидела в гостиной особняка на Белгрейв-авеню, рассматривая фотографии брата и его невесты в Татлере. Дональд заезжал к ней перед свадьбой сообщить, что убедил мать позвать на торжество их с Генри и маленькую Эленор. Селина тогда спросила, счастлив ли он. «Насколько возможно», — ответил Дональд и заговорил о другом. Селина приехала на Белгрейв-авеню во второй половине дня, чтобы собрать последние вещи, которые нужно было перевести в их с Генри новый дом в Кенсингтоне. По возвращении Дональда с Вайлетт и свадебного путешествия дом на Белгрейв должен был перейти в их полное распоряжение. Горничная упаковывала всякие мелочи в спальне наверху. Селена услышала звонок. Через несколько минут в дверь просунулась голова экономки. «Извините, графиня, вас хочет видеть какая-то иностранка. Она еще вчера приходила, якобы несколько месяцев назад оставила здесь вещи, но я отправила ее в освояси». «Правда? А как она назвалась?» «Какая-то Анахита». У Селены замерло сердце. «Пожалуйста, проведите ее ко мне», — с трудом овладев собой, сказала она. В комнату вошла Анни, исхудавшая и бледная, как смерть. «Здравствуй, Селена. Я пришла за чемоданом, который оставила здесь перед отъездом». «Садись, Анни, я попрошу сделать тебе чай». «Спасибо». Она села. Селена отправила горничную за чаем и сказала: «Что с тобой случилось, Анни? Где ты пропадала? Ты ужасно выглядишь. Мы с Дональдом с ума сходили от волнения». «Это долгая история. Во Франции я заболела, вернулась в Англию и много месяцев пролежала в больнице». «Анни, почему ты не связалась со мной? Я бы непременно помогла». «Я знаю, Селена, и очень благодарна тебе. Но я очень сильно болела и не могла написать. В жизни случаются всякие неожиданности». «Мне так жаль, что ты заболела». «Спасибо. Я уже выздоравливаю, мне с каждым днем лучше». Анни впервые едва заметно улыбнулась. «А где ты живешь?» — спросила Селена, понимая, что девушка не хочет говорить о причинах своего исчезновения. «Моя школьная подруга Шарлотта предложила пожить у нее в Йоркшире, пока не окрепну. У ее отца там дом, и я там живу. Когда наберу сил, вернусь в Лондон и найду работу». «Почему ты не обратилась к кому-то из нас?» — недоумевала Селена. Горничная принесла чай. «Из Парижа я отправила Дональду длинное письмо, в котором сообщила, что буду отсутствовать некоторое время, и просила дождаться меня. И после этого ему писала. Он не получал моих писем?» «Нет, он ничего не получал с тех пор, как ты приехала в Калькутту». Анни побледнела, судорожно сжав чашку. «Как, Дональд?» — спросила она. «У него все хорошо, даже очень, только он уехал за границу на лето». Селена не знала, как сказать этой печальной, изможденной женщине правду. «Понятно. Значит, я не увижу его еще несколько месяцев». Анни слабо улыбнулась. «Что ж, мы ждали больше, подождем и меньше». «Конечно». Селена чуть не расплакалась от отчаяния. Аня осторожно отхлебнула чай. «А где именно сейчас Дональд?» «Сейчас в Нью-Йорке, а затем до конца лета пробудет в Европе». «Как я понимаю, он продал имение, и ему пришлось уехать?» «Нет, Анни, Астбери не продали». «Правда? Я рада за Дональда. Он и не хотел его продавать». «Да, хорошо, что ты меня застала. Я приехала собрать вещи. Переезжаю в наш с Генри новый дом в Кенсингтоне. Мы ждем второго ребенка». «Как чудесно, Селена, что твоя любовь пришла к такому счастливому завершению», — радостно сказала Анахита. «Да, все замечательно». Пока Анни пила чай, Селена окончательно решила ничего не рассказывать. Не ее дело говорить этой несчастной, которая писала Дональду и просила дождаться, что ее любимый женился на другой. «Можешь попросить горничную найти мой чемодан?» — спросила Анни. «Он должен быть у Дональда в спальне». «Конечно. Дашь мне свой адрес. Я передам его брату, как только он вернется». «Спасибо». Отправив горничную за чемоданом, Селена отыскала в ящике стола бумагу и ручку. «А теперь скажи честно, Анни, тебе нужны деньги?» «Нет, спасибо. Мне хватает», — гордо ответила она. Селена протянула ей ручку. «Напиши адрес, а я дам тебе свой. Если что-то понадобится, пока Дональд в отъезде, пиши мне. Обещаешь?» «Хорошо, но я скоро устроюсь на работу», — ответила Анни. Тем временем горничная принесла чемодан. «А у тебя нет нью-йоркского адреса Дональда? Я бы ему тоже написала». Если он не получил моего письма, то, наверное, волнуется. У него нет постоянного адреса, — солгала Селина. Когда он позвонит, я скажу, что ты заходил. Он очень обрадуется, что ты жива и здорова. Аня поставила чашку на стол. Ее взгляд скользнул по журналу с фотографиями. «Это Дональд?» — спросила она, наклоняясь поближе. «Да, на каком-то приеме». «Слишком поздно». Анни схватила журнал. Журнал «Татлер» рад сообщить своим читателям о свадьбе года. Лорд Дональд Асбери женится на Вайле Драмнер. «Он женился? Я почему-то не сказала. Как ты могла? Анни, я не могу поверить, что он женился. Я ведь просила его дождаться». Она бессильно уронила голову на руки. «Дональд не получал от тебя известий больше года. Твоя подруга Индира сообщила, что из Парижа ты поехала в Англию. Когда ты не объявилась, Дональд решил, что ты его больше не любишь. Пойми, с тех пор, как ты уехала в Индию, прошло 15 месяцев. Прости, Ани, ты заслуживаешь большего», — беспомощно закончила Селина. «Ладно, мне надо идти». Девушка встала и нетвердой походкой пошла к двери. «До свидания». «Аня, клянусь, он ее не любит, он всегда любил только тебя». Дверь захлопнулась, а Нахита ушла. 21 августа. Вот мы и вернулись в Астбери. Дом преобразился до неузнаваемости. Пока нас не было, здесь кипела работа, и теперь, идя по коридору, входя в гостиную или столовую, я чувствую себя как в модном отеле. К этому надо привыкнуть, но следует отдать должное блестящим организаторским способностям В. В Нью-Йорке мне понравилось. Родные друзья Вайлет приняли меня с распростертыми объятиями. Я больше не удивляюсь бьющей через край энергии жены. Это у нее от Нью-Йорка. Город живет в бешеном ритме 24 часа в сутки. Лондон, по сравнению с ним, медлительный и скучный. Европа, как всегда, достойна восхищения. Вайлет каждый день устраивала обеды и вечеринки. Она чудо. Все ее обожают. Когда мы были в Италии, ее знаменитым гостеприимством воспользовался даже принц Генри, юный сын короля Георга. К счастью, она нравится мне с каждым днем все больше и больше. Ее стремление узнавать что-то новое и жажда жизни просто удивительны. Хотя порой я чувствую себя рядом с ней древним стариком. Иногда просто не верится, что мы ровесники. Вайлет напоминает мне чересчур энергичного ребенка, которого нужно учить и оберегать, и я делаю это с радостью. У нее не бывает плохого настроения. Сталкиваясь с любой трудностью, она считает делом чести ее преодолеть. Многие опасения, которые я испытывал перед свадьбой, исчезли без следа. И слава Богу, призраки прошлого начинают меня покидать. Дональд сидел за столом в библиотеке, разбирая огромную кипу почты, собравшуюся за 4 месяца. Письма, касающиеся денежных вопросов, он откладывал в отдельную стопку для Вайлет, которая передавала их отцу. В комнате стояла невыносимая духота. У него впервые появилось искушение открыть окно, чтобы впустить немного воздуха. Вайлет испытывала новую систему отопления, и по всему дому пахло свежей краской. Туфли Дональда утопали в мягком ковре с длинным ворсом, соперничающим с травой на газоне, а кофе он пил из чашки лиможского фарфора. Все в доме было устроено для удобства его обитателей. Новые мягкие матрасы на всех кроватях, белоснежные ванны с блестящими позолоченными кранами, из которых в любое время суток текла горячая вода. Вновь сосредоточив внимание на почте, Дональд узнал на очередном конверте почерк Селины и открыл письмо. Питт-стрит, 21, Кенсингтон, Лондон, 15 августа 1920. «Дорогой Дональд, надеюсь, это письмо найдет тебя по возвращении с путешествия в добром здравии. Спасибо за открытки из чудесных мест, в которых тебе посчастливилось побывать. Постарайся найти время навестить нас в новом доме в Кенсингтоне. Конечно, ему далеко до обновленного Асбери-холла, но я хотела бы увидеть тебя как можно скорее. Дело в том, что не так давно ко мне приходила одна наша старая знакомая. Пожалуйста, позвони мне и постарайся приехать, как только сможешь. Вероятно, у тебя найдутся и другие дела в Лондоне. С любовью, Селина. Элинор шлет тебе поцелуй. Дональд несколько раз перечитал письмо, боясь поверить, откинулся на спинку кресла и потянулся к недавно установленному телефону. Через 2 дня он поехал в Лондон, прямо к новому дому Селины в Кенсингтоне. Она приходила на Белгрейв-сквер. Ты ее видела? Как она? Где пропадала все это время? Я... Успокойся, Дональд. Я все тебе расскажу. Только давай пройдем в гостиную. Там можно спокойно поговорить. Прости, Селина. Я 2 суток глаз не смыкал. Понимаю. Скоро полдень, полагаю, мы можем позволить себе по стаканчику джина. А он понадобится. Мне так точно. Селина вздохнула и попросила дворецкого принести в гостиную напитки. Плотно прикрыв за собой дверь, она посмотрела брату в глаза. Во-первых, ты прекрасно выглядишь. Понравилось путешествовать? Только тут Дональд заметил ее округлившийся животик. О, боже, Селина, ты беременна! Как чудесно! Он подошел к сестре и обнял ее. Поздравляю! Когда ожидаете пополнения? Через 2 месяца, если честно, хотелось бы поскорее. Я еле пережила это лето. Генри запретил нам ехать во Францию, боится, что поездка повредит малышу. Ты просто сияешь, Селина. Да, я невероятно счастлива. Мы с Генри очень хотим 2-го ребенка. И у вас прекрасный дом. Мы выбрали его, чтобы дети могли играть в саду, когда мы живем в Лондоне, пояснила она. Я лишь недавно поняла, как нам с тобой повезло вырасти в Астбери с его парком и пустошью. Вошел дворецкий с подносом, налил им джин, и Дональд сделал большой глоток. Вновь оставшись наедине с сестрой, он не выдержал. Скажи, Селина, что с Анни? Ну, единственная радость. Она жива, но выглядит ужасно. Худая, как щепка. Очень долго лежала в больнице. Господи! Дональд оцепенел от ужаса. А сейчас ей лучше? Дело в том, что я не успела ее толком расспросить, а не увидела фотографии в Татлере, который лежал открытым на журнальном столике, вскочила и убежала. Селина закусила губу. Дональд подпер голову руками. Боже, какой кошмар! Она объяснила, почему не писала. По ее словам, она писала тебе, что будет отсутствовать дольше, чем планировала. В глазах Селины показались слезы. И просила тебя дождаться. Я сказала, что ты не получал такого письма, потому что обязательно рассказал бы мне. Или получал? Разумеется, нет, — покачал головой Дональд. Конечно, я рассказала бы тебе. И дождался бы. Ты знаешь, где она сейчас? Она написала адрес до того, как увидела журнал. Я обещала передать его тебе, как только ты вернешься. Где она живет? Селина подошла к письменному столу и достала из ящика клочок бумаги. Вот адрес. Это в Йоркшире. Там живет ее школьная подруга. Черт! Анни знала, что я всегда ей помогу. Знала, как я ее люблю и что если ей что-нибудь нужно. Все эти 3 месяца я изо дня в день задаю себе те же самые вопросы, заломила руки Селина. Очевидно, у нее были свои причины. Я должен увидеть ее как можно скорее. Ты мне поможешь? Конечно. Только я не уверена, что ты найдешь ее там. Она могла уехать. Во всяком случае, мне скажут, куда она уехала. Господи, Селина, почему я не получала ее писем? Я тоже об этом думала, сказала Селина. И боюсь, что тут есть доля моей вины. Как это? Удивился Дональд. Дело в том, что незадолго до скандала с моим замужеством я ненароком упомянула при маме, что после окончания войны ты встретила Анни во Франции и что она приходила к нам в гости на Белгрейв. С несчастным видом произнесла Селина. «Понятно», — промолвил Дональд. «Я ничего не утверждаю. Однако маме очень не хотелось, чтобы ты продал семейное гнездо и женился на индианке». «То есть мать могла перехватывать письма Анни?» — ужаснулся Дональд. «Спроси у нее сам. если посмеешь. Конечно, она наверняка сообразила, что к чему, увидев адресованные тебе письма с почтовым штемпелем Индии или любой другой страны. А потом, когда ты поверил, что Аня не вернется, мамочка пригласила в гости красивую и богатую Вайолет Драмнер, чтобы та излечила твое разбитое сердце, а заодно пополнила казну Астбери. «Не верю, что она могла так поступить», — покачал головой Дональд. «А я верю. Для нее это вполне естественно. Мама всегда думала только о себе. К несчастью, она бесчувственна и способна на все. Одному Богу известно, как уживался с ней папа». «Если она это сделала, Селина», — Дональд в отчаянии сжал кулаки, «то скоро я окажусь в тюрьме по обвинению в убийстве. У нее что, нет сердца?» «Ну почему же? Есть. Надо отдать ей должное, она тоже пошла на жертвы, чтобы спасти Астбери. Думаешь, ей приятно смотреть на то, что сделала твоя женушка с ее родовым гнездом? Один только ковер с Киапарелли, сшитый из 18 леопардовых шкур, чего стоит?» «Он жутко безвкусен», — нахмурился Дональд. «Что же мне делать, Селина?» «Я в растерянности. Теперь, когда Аня узнала, что ты женат, она ни за что тебя не побеспокоит. Она страшно гордая». «Да, а хуже всего, что хотя у меня было множество опасений по поводу Вайолет, в последнее время мы с ней прекрасно ладим», — признал Дональд. «Я поклялся быть ей хорошим мужем и не хочу ранить ее чувства». Селина положила руку ему на плечо. «Может, не будить спящую собаку?» «Ты знаешь, что это невозможно», — печально ответил Дональд.